32. Ключевой момент был действительно пройден. Ничто уже не могло прервать работу, даже размышления Толкина о судьбе сына. «Боюсь, воздушные силы в основе своей абсурдны персы», — писал он Кристоферу. «Как бы мне хотелось, чтобы ты вообще не имел ничего общего с этим кошмаром. Для меня тяжкое потрясение то, что мой родной сын служит современному Молоху. Однако подобные сожаления бессмысленны и тщетны. Я понимаю, что твой долг нести службу настолько хорошо, насколько хватает сил и способностей. В любом случае, это, наверное, лишь своего рода брезгливость. Так человек, обожающий, или обожавший бифштекс и почки, не желает ничего знать о скотобойне. Пока война ведется подобным оружием, ужасаться военным самолетом означает лишь уходить от проблемы. И все равно я ужасаюсь». Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 18 декабря 1944 года. Письма. Письмо 92. Конец примечания. От современной войны мысль Толкина сразу обращается к Сэму. Сэм – мой наиболее тщательно прорисованный персонаж. Он преемник Бильбо из первой книги. Истинный хоббит. Фродо, наверное, не так интересен. Ведь, по необходимости, он возвышен и обременен своей миссией. Книга, пожалуй, закончится на Сэме. По выполнении своей миссии Фродо сделается слишком благородным и изысканным и, конечно, уйдет на Запад вместе со всеми выдающимися личностями. А вот Сэм обоснуется в Шире среди садов и пабов. Уильямс, который читает это все, говорит: «Замечательно, что в центре книги не раздор и война, хотя они тоже изображены с пониманием, но свобода, мир, повседневная жизнь и доброе расположение духа. Тем не менее, он согласен, что для всего этого необходимо существование огромного мира и за пределами Шира, иначе все станет избитым и банальным в силу привычки и погрязнет в рутине». Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 24 декабря 1944 года. Письма. Письмо 93. Конец примечания. Также, естественно, он возвращается к повседневности, от нее снова к истории. К истории кольца. И вновь к современной войне. Мелкий бесенок из племени Гада, специально представленный препятствовать нашим с Льюисом встречам, нынче утром устроил особенный аттракцион. На кухне кран протек, а раковина возьми и засорись. Устранял неполадки едва ли не до 11 часов утра. Но до Модлина добрался. Подрожав немного над двумя унылыми вязовыми поленьями, вяз, как всегда, упрямо отказывается гореть, мы решили устремиться к теплу и пиву Митры. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 30 января 1945 года. Письма. Письмо 96. Конец примечания. «Я так рад, что кольцо, на твой взгляд, по-прежнему на высоте. Меня самого, пожалуй, более всего затронуло рассуждение Сэма насчет бесшовного полотна истории и та сцена, в которой Фродо засыпает у него на груди, и трагедия несчастного Голлума, который в тот момент был, наверное, на волосок от раскаяния. Ах, если бы не грубое слово, вырвавшееся из уст Сэма. Есть две абсолютно разные эмоции. Одна волнует меня несказанно, и я вызываю ее без труда. Это мучительное ощущение утраченного прошлого, лучше всего выраженное в словах Гэндальфа о палантире, а вторая — триумф, пафос, трагедия персонажей. Ее-то, вторую, я и учусь добиваться по мере того, как узнаю своих героев. Но, по правде говоря, она не столь близка моему сердцу и скорее навязана мне фундаментальной литературной дилеммой. Историю полагается рассказывать, иначе никакой истории не будет. Однако более всего меня волнуют истории нерассказанные. Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 30 января 1945 года. Письма. Письмо 96-е. Конец примечания. И далее. Только что слушал новости. Русские всего в 60 милях от Берлина. Похоже, скоро произойдет нечто решающее. Ужасающее разорение и несчастье вследствие этой войны. Разорение всего того, что могло бы составить и составляет общее достояние Европы и мира, не будь человечество настолько одурманено. И однако же, люди торжествуют и злорадствуют, слушая про бесконечные потоки несчастных беженцев, растянувшиеся на 40 миль, о женщинах и детях, что хлынули на запад и умирают в пути. Похоже, в этот темный дьявольский час в мире не осталось ни тени жалости и сострадания, ни искры воображения. Нет, не спорю, что это все в нынешней ситуации, созданной главным образом, но не исключительно немцами, и необходимо, и неизбежно. Но злорадствовать зачем? Возможно, мы все еще находимся на той стадии цивилизованности, когда и впрямь есть смысл казнить преступника. Но зачем вздергивать рядом с ним его жену и ребенка под гогот орочьей толпы? Уничтожение Германии, будь оно 100 раз заслуженно, одна из кошмарнейших мировых катастроф. Мы тут с тобой бессильны. Такой, видимо, и должна быть мера вины, по справедливости приписываемая любому гражданину страны, который не является при этом членом ее правительства. Первая война машин, похоже, близится к своему конечному, к сожалению, пока незавершенному этапу. И это при том, что все мы, увы, обеднели, а многие осиротели или стали калеками, а еще многие миллионы погибли. Победили машины. Став привилегированным классом, они обретут непомерно большую власть. А что дальше? Примечание. Письмо Кристоферу Толкину. 30 января 1945 года. Письмо 96-е. Конец примечания.